Разумеется, большинство египтян относятся к акциям радикальных групп отрицательно. Однако невозможно закрывать глаза на то, что последние годы происходит тихое возрождение ислама на улицах. Мусульманки сегодня одеваются куда строже, чем в гедонистические 1950-е. Очень немногие скрывают лица под чадрами, зато почти все носят хиджабы, пряча волосы и шею. Хиджаб – своего рода компромисс между западной модой и исламской скромностью, подобающей женщине, а также признак восстановления традиционных ценностей в эпоху стремительных перемен. В городе постоянно встречаются напоминания о той роли, которую ислам сыграл и продолжает играть в его истории. Страница 223. Пост в месяц, Рамадан, соблюдает большинство горожан. В конце каждого постного дня из цитадели гремит пушка, а окончание Рамадана отмечают шумными гуляниями на городских площадях. В этот месяц привычный уклад, привычный ритм жизни меняется на противоположный. Днем, когда надлежит поститься, не происходит почти ничего, а по вечерам магазины и рестораны распахивают двери и остаются открытыми до раннего утра. Даже бродячие коты, которые нежатся на солнце у стены мечети или шныряют по базару в надежде подхватить оброненную еду, даже эти коты – суть олицетворения ислама. По преданию, пророк Мухаммад так любил кошек, что скорее отрезал бы полу плаща, нежели разбудил бы спящее на нем животное. Еще Геродот отмечал любопытную особенность национального характера египтян. Он писал, что жители Египта относятся к числу наиболее благочестивых народов Ойкумены. 2500 лет спустя это утверждение остается верным. Пускай религия изменилась, религиозное чувство не утратило глубины. Глава 4. Колониальный Каир. На страницах с 224 по 3. Как следует из его названия, отель «Виндзор» представляет собой своего рода реликт колониальной эпохи в истории Каира. В отличие от большинства старинных городских отелей, осовремененных сверкающим хромом, мрамором и роскошными коврами на полах, «Виндзоре» старательно делают вид, будто последних 50 лет вовсе не было. На стене в коридоре висит под стеклом выцветший рекламный плакат, приглашающий побывать в Египте ОАР, то есть в Объединенной Арабской Республике. Этот межгосударственный союз Египет и Сирия заключили в конце 1950-х годов. Другой плакат обещает доставить вас в Каир рейсами авиакомпании Pan American и завлекает логотипом этой давно канувшей в лету компании. Лифты в отеле чугунные и движутся вверх и вниз по открытым шахтам между пролетами центральной лестницы. Двери в лифтах резные, издвигаются и раздвигаются с громким лязгом. Для описания обстановки номеров, где под высокими потолками яростно крутятся лопасти вентиляторов, точнее всего подходит слово «спартанский». Во многих номерах имеется выход на узкий каменный балкон, откуда открывается зачаровывающий вид на уличную жизнь Каира в той части города, которую нынешние туристы обычно игнорируют. Страница 225. Все в Виндзоре выдает классический отель колониальной эпохи. В нем ощущается атмосфера и шарм, он словно задержался в прошлом. В этом отеле не найти того обходительного, но без личного обслуживания, какое свойственно дорогим и напыщенным современным отелям на Нильской набережной. Майкл Пеллин, прибывший в Каир в 1988 году для съемок одного из эпизодов своего документального фильма «Вокруг света за 80 дней», остановился именно в Виндзоре. Он вспоминает, что портье рассмеялся ему в лицо, когда он попросил тихий номер в Каире, и что кондиционер по ночам переключался с режима на режим с громким скрежетом, так что казалось, будто кто-то ломится в мою дверь. Позже, повидав безликие современные отели и офисные здания в центре города, Пеллин признал, что рад оказаться в эксцентричном Виндзоре, в самом сердце старого Каира. Даже более эксцентричным, нежели пожилые лифты и скрежещущие кондиционеры, выглядит знаменитый бар отеля. В этом тускло освещенном помещении стоят дряхлые на вид диванчики и мягкие кресла, в одной из которых так приятно упасть на исходе долгого дня, потраченного на блуждание по шумным каирским улицам. На стенах под пыльным стеклом развешаны сценки из колониальной жизни. Пол покрыт циновками, высокие окна затянуты потрепанными занавесками. Между оконными проемами кое-где стоят книжные шкафы, полки которых уставлены книгами вперемешку с комнатными растениями в горшках. На этих полках можно найти что угодно –